Работала она тоже на полу, сидя на корточках, обложившись книгами, самопишущим пером в руке. Так она сидела, пока из круглого окна на ее неутомимые стальные глаза еще падали последние капли света, между тем, как глубину комнаты уже затопляла темнота. Ширмы в четырех углах скрывали разные интимности туалета, еды и всего прочего. Она называла эти углы своими четырьмя странами света. Мебель разрозненная и в небольшом количестве. Несколько экономно сооруженных кушеток. Длинный, заваленный бумагами стол, на котором можно было также сидеть. 2-3 стула, ящик для дров. Огонь разводили нечасто, из старого камина вечно дуло. Угрюмые стены были завешены яркими тканями. Наметанный глаз Генриетты подобрал со вкусом в оригинальных сочетаниях. Краски были ее лакомством. Но, подобно венгерским женщинам из народа, которые держат свои самые великолепные вышивки в сундуке, Рюш, по-видимому, больше всего наслаждалась солнцем, когда оно попадало в плен ее полутемной комнаты. Развешанные тут и там фотоснимки из картин Гогена, Матисса, Утрилло вызывали тона их световой гаммы в памяти тех, кто знал оригиналы. Посетителей встречала у входа головка маленькой монахини из старинных фабльо с узким разрезом глаз и лукавым носиком, гипсовый слепок, снятый до войны с одной из фигур на фасаде Раймского собора. Эта маленькая монахиня имела что-то общее с самой хозяйкой дома. Тонкая улыбка этой гальской Джоконды служила посетителям предупреждением. Чтобы окончательно расположить их, а может быть заставить насторожиться, маленькая переносная библиотечка, помещенная в углубление под зеркалом у стены с круглым окном на самом виду и хорошо освещенная, свидетельствовала, не без некоторого вызова, о французских вкусах хозяйки. «Вийон», «Сказки Вольтера», «Ла Фонтен». Подбор был не лишен некоторой лукавой нарочитости, но он соответствовал подлинному, неподдельному инстинкту расы. Если бы орлеанский прокурор, который в жизни в суде метал свои картонные молнии против неуважения к своду законов, увидел на столе своей дочери эти подлинные сокровища дерзкого гальского духа, он, пожалуй, приветливо помахал бы им своей ермолкой. Сколько ни старались Рим и Иудея заткнуть Франции рот и забить ей память, но голова-то ведь гальская, и в ней водятся хорошие штучки, добрый француз всегда узнает их, смакует. И на полках Рюш, как полагается, соседствовали Рассин с Вольтером и Декарт с Лафонтаном, французская семья. А так как завтрак юной новоиспеченной школярки требует приправы в виде щепотки педантизма, то она прибавила к нему Лукреции. Но хоть она и читала по латыни чуть-чуть лучше, чем ее товарищи, между нами говоря, уверен, что Лукреция она вовсе не читала, и что она охотнее заглядывала в царевну Вавилонскую. А еще больше любила она читать в сердцах своих мальчиков. Это всегда была любимая книга и девушек, но не каждому дано читать ее правильно. Рюш приобрела в этом деле сноровку. Никто из них об этом и не догадывался, она же видела их насквозь. Они приходили и располагались с бесцеремонностью мальчишек. Их не смущало, что они наносили с улицы грязь, что они наполняли комнату шумом и табачным дымом. После них приходилось раскрывать настежь все три окна, и тогда врывалось ледяное дыхание ночи.